практики к третьему модулю. Практика номер один выполняется к закону лояльности, если мы выявили, что мы дублицируем опыт наших родителей или родовой системы. Я приведу практику на конкретном примере, а вы будете уже заменять на те фразы, которые вы выявили у себя. Обращу ваше внимание, что здесь главное не спешить и проговаривать эти фразы до того момента, когда вы получите состояние внутреннего облегчения. И фразы нужно прорабатывать все до единой. Все, что вам не нравится и то, что вас не устраивает. Это могут быть фразы, что «я не чувствую себя классной мамой», «я обижаю своих детей», все что угодно. Не пропускайте ни один пункт из своего внутреннего и внешнего факторов, которые вас не устраивают. Итак, что нужно будет сделать? Например, вы выявили лояльность, что у вас отсутствуют отношения. И у вашей мамы тоже отсутствуют отношения, то есть она развелась с вашим папой или вашим отчимом. Либо вы знаете, что она развелась с вашим папой, но она сейчас не одна. Как можно написать эту фразу? «Я расстаюсь с мужчинами», «развожусь» и «имею претензии к мужчинам». Напишите ту фразу, которая будет естественна для вас. Я привожу пример просто на какой-то конкретной фразе. Например, вы увидели лояльность между первым и вторым столбиком. Это отсутствие отношений. После этого вам необходимо закрыть глаза, сделать несколько дыхательных циклов, вдох через нос, пауза, более глубокий выдох через приоткрытый рот, пауза. Здесь очень важно не спеша пройти фазу вдохов и выдохов, то есть не спешите, послушайте, как это нужно будет сделать, и после приступайте. Для того, чтобы хорошо нам поработать, необходимо отключить логическое мышление и внутреннего критика. Лучше находиться в одиночестве, можно включить приятную музыку, и практику лучше выполнять сидя, не опираясь и с раскрещенными руками и ногами. Это обязательно. После дыхательных циклов, например, вы прорабатываете лояльность между собой и мамой. Ваши глаза физически закрыты, но нужно открыть внутренние глаза и увидеть образ своей мамы. После этого вы устанавливаете зрительный контакт между собой и своей мамой. Не спешите, прочувствуйте все эти ощущения. И скажите ей такую фразу. «Мама, можно мне было думать, что чтобы принадлежать тебе, мне тоже нужно отказаться от отношений». И проговорите эту фразу, которую вы прорабатываете несколько раз. Это может быть 2, 3, 10 раз, столько, сколько вам понадобится. «Мама, можно мне было думать, что чтобы принадлежать тебе, мне тоже нужно будет отказываться от отношений с мужчинами». И после того, как у вас появилось внутреннее ощущение этого принятия, признание, только после этого вы произносите следующую фразу. «Но теперь я понял, что я и так принадлежу тебе по праву своего рождения, ведь я твоя дочь или твой сын». Проговаривайте эту фразу с паузами до тех пор, пока у вас не появится принятие на уровне внутренних ощущений. Если у вас во время практики возникнут ощущения обиды или претензии по отношению к маме, то сначала выполните проработку обиды между собой и конкретным родителем в модуле номер 5. И только после этого перейдите к лояльности. После этого вам нужно будет открыть глаза, немного передохнуть и приступить к проработке лояльности к следующей фразе формулировки. Также я рекомендую обязательно делать фокусировки. Это в том случае, если у вас не возникает чувство обиды. Повторяю, если возникает чувство обиды, то сначала мы прорабатываем обиды, а затем возвращаемся уже к этой формулировке, то есть фразе того, что вас не устраивает, и прорабатываем лояльность. Нам важно сделать все максимально качественно.